Часть четвертая. Глава 32. Беседы с дьяволом в раю. Для того, чтобы попасть в рай, совершенно не обязательно помереть, а до этого долго и праведно жить. Достаточно просто купить билет и сесть в самолет. Что я, собственно, и сделал. Благо, рай от меня не так уж и далек. Всего-то каких-то 2,5 часа лёд. Есть на планете Земля пара-тройка мест, где хочется остаться надолго. Может быть, насовсем. Там всегда тепло, но не жарко. Песчаные пляжи с пальмами, бухты с прозрачной кристально чистой водой, волны у горизонта. Улочки настолько красивые, что больше похоже на декорации к доброму сказочному фильму. Они такие чистые, как будто их ежедневно моют с мылом и шампунем. Так оно и есть. Моют и скребут, а еще не плюют под ноги и не разбрасывают всякую дрянь. Рестораны, бары, музыка, вкуснющая еда, коктейли, вина. Далее по списку. Божественно красивые, дьявольски раскованные туземцы, все как один милые, симпатичные и улыбчивые. Ко всему прочему, они не имеют дурной привычки чуть что хвататься за кулющие и режущие предметы. Ну и, естественно, туристы, совершенно обалдевшие от всей этой прелести, не верящие в счастье, свалившееся на их головы. Когда-нибудь, может быть, я приеду сюда и останусь надолго, на пару недель, а то и на целый месяц. Буду самозабвенно бить балду, днем нежиться под солнышком, а по вечерам, приодевшись и наведя красоту, во весь рост оттягиваться в ресторанах под открытым небом в приятной компании черных, белых, коричневых, серо-буро-малиновых в крапинку красавиц. Засыпать в приятной компании под утро и просыпаться под пение тропических птичек, а не мат грузчиков под окном и шум моторов. Но это будет потом. Сейчас я приехал сюда исключительно по делу, поэтому спустился под землю и прокатился 3 остановки в ярко-зеленом вагоне. Не поверите, но в раю, оказывается, есть метро. Я выбрался наверх, неторопливо перешел через дорогу, миновал уличное кафе и повернул направо. Осилил пару десятков истертых каменных ступенек, принял влево, прошел еще немного и оказался на тенистой улице, застроенной разноцветными домами в 2 и 3 этажа, можно сказать, здешней Рублевки. Я подошел к воротам, нажал на кнопку домофона и замер в ожидании. «Ну?» – донеслось оттуда после довольно продолжительной паузы. «Чего надо?» Я оскалил зубы в улыбке, а они у меня ровные-ровные и белые, потому что не свои, и даже слегка поклонился. «Добрый день!» – я приветливо помахал ручкой и сказал. «Мне нужен господин Хант. Как вас представить?» Как человека, которому назначено на 1/3 пополудни. «Ждите», – буркнул тот же самый тип. Я успел выкурить пару сигарет, полистать местную газету и даже пожалеть о том, что не прихватил с собой раскладной стол и стул. Тогда можно было бы заказать в ближайшем ресторане обед и провести время с пользой для желудка. В доме, куда меня не особенно хотят пускать, ни есть, ни пить я ничего не собираюсь, даже если будут настойчиво предлагать. Раздался щелчок, калитка медленно отворилась и также, не торопясь, закрылась, когда я вошел. Ко входу в дом вела дорожка, вымощенная плиткой. Я поднялся по ступенькам, открыл дверь и оказался в прихожей, совершенно пустой, не считая стола, стула и некоего шкафообразного типа. Он увидел меня и медленно, в развалку двинулся навстречу, подошел вплотную, замер и уставился на посетителя. И я, в свою очередь, принялся любоваться им. Обалденно здоровый блондинистый мужик, самую малость повыше меня и как минимум в два раза шире. Не знаю уж, чем он занимался в прошлой жизни. Играл в американский футбол, тягал железо или таскал на горбу рояли. Но впечатление, скажу честно, производил устрашающее. Длиннющие до колен ручищи, перевитые канатами мышц, толстенные короткие ноги, напоминающие колонны, нос, расплющенный по щекам, крошечные ушки, похожие на пельмени, глубоко посаженные злобные кабаньи глаза. «Привет!» – пропищал я и шагнул было вперед. Он неожиданно быстро для таких габаритов выбросил вперед руку, и я уперся хилой грудью в его ладонь. «Не надо спешить», – пробасил этот жуткий монстр. Тут в прихожей появился молодой человек приятной наружности, подошел ко мне, очаровательно улыбнулся и протянул руку. «Добрый день, сэр!» Его английский был почти безупречен. «Позвольте представиться, Алекс, секретарь господина Ханта. Как добрались?» «Изумительно», – ответил я и тоже улыбнулся, хотя мне и не очень хотелось это делать. «Хозяин ждет вас», – торжественно заявил, почти пропел милый юноша. «Позвольте проводить». «Ну как такому откажешь?» «Друг мой», – Свен поднял голову от бумаг и сделал вид, что прямо сейчас выскочит из-за роскошного письменного стола и заключит меня в объятия. «Какая радость, что нашли время заглянуть!» «Искренне рад встрече», – отозвался я, уселся в кресло и слегка поморщился. Тот монстр в прихожей учинил мне самый настоящий обыск. В ходе его он пару раз ненавязчиво ткнул толстенным, как кабачок, пальцем мне под ребра и похлопал ладошкой по почкам. Ласково, но очень больно. Минуту-другую мы просто молчали и смотрели друг на друга. Так ведут себя близкие люди, встретившиеся после долгой разлуки. И я излучал радостную, несколько натянутую улыбку. Он поглядывал на меня с грустью и легкой затаенной обидой. Свен Хант, видный, что называется, штучной работой мужчина. Суровое, с крупными чертами лицо, открытый взгляд серых глаз, кустистые брови, небольшой шрам на левой щеке. Ну, прямо вождь древних викингов или старый солдат, прошедший все войны минувшего века, суровый и прямой, честный и бесстрашный. На самом деле, это был просто подонок и врун, с позором вычищенный в свое время из ЦРУ за слишком вольное обращение с казенными средствами. Ко всему прочему, обидчивый и злопамятный, как носорог. Свен годами таит самую искреннюю, можно сказать, детскую обиду на тех людей, которых он не сумел кинуть. Надо сказать, что таких персон наберется не так уж и много. Наша предыдущая встреча завершилась в ничью. Почему, думаете, меня столько держали за воротами, а потом еще настучали по почкам? «Как поживаете?» – светски спросил хозяин дома. «То так, а то совсем иначе», – откровенно ответил я. «А как ваши дела?» «Стабильно, по-разному», – Свен озабоченно нахмурил брови и спросил. «А что это вы все время морщитесь?» «Ваш дворецкий», – наябедничал я. «Крепкий малый, по-моему, даже слишком. Где вы раскопали это чудо?» «Не держите зла на малыша Билли», – Свен рассмеялся. «У парня золотое сердце, просто он слишком силен». «Это точно», – согласился я и опять поморщился. «Как слон. И предан, заметьте, как собака», – с гордостью добавил Свен. «Я сам, как вы знаете, человек чести и ценю это в других. Весьма редкое качество в наше время, с готовностью поддакнул я. О порядочности хозяина этого дома среди знающих людей не первый год ходят легенды. Если ты хочешь, чтобы человек на всю оставшуюся жизнь исчез из списка твоих знакомых, назови его Хантом. А если серьезно, а то вы сами не понимаете. Свен сокрушенно вздохнул. Вести дела с каждым годом становится все опаснее. Вы знаете, что я человек с университетским образованием. Он поднял правую руку, чтобы я лишний раз полюбовался Гарвардским кольцом на безымянном пальце. Однако мне приходится держать под рукой вот это тупое злобное животное. Основным занятием этого дипломированного специалиста является добыча информации. На любой вкус, самый разный, порой очень даже грязный. Поэтому в определенных кругах за господином Хантом давно и прочно закрепилось прозвище «Помойка». Не самое безобидное занятие. А если еще учесть его милую привычку кидать всех и каждого? Честное слово, никак не могу взять в толк, как это он до сих пор умудряется оставаться среди живых. «Отдаю дань вашей предусмотрительности», – на полном серьезе заметил я. «Вот именно». Свен раскрыл коробку с сигарами и принялся выбирать что-то по вкусу. «Тем более, что сам я уже не молод, а мой секретарь Алекс – толковый парнишка, но не рейнджер». Хант в своем репертуаре. «Один дома, часть пятая». Плюс хилый секретарь и орангутанг Билли со своим золотым сердцем и пудовыми кулачищами на должности огородного пугала и мешка. Именно так. В случае чего заклятые враги постараются нейтрализовать первым именно его, а в это самое время... Не так уж и долго я наблюдал за секретарем Алексом, лощеным молодым человеком, в легком светлом костюме, тоненьких очочках в золотой оправе и редкими волосенками, гладко зачесанными назад, но все равно успел кое-что углядеть. Например, плоский ствол под пиджаком слева, хотя этот лощеный мальчуган и без него гораздо опаснее, чем целый выводок придурков вроде Билли. Уж поверьте моему опыту. «Чай, кофе, что-нибудь покрепче?» Хозяин дома тонко намекнул на то, что мы несколько заболтались. «Перейдем к делу». Я бросил взгляд на часы. Без одной минуты три, и циферблат ярко-зеленого цвета. «Значит, наш разговор не записывается. По крайней мере, пока».